Перевод лекции Шрилы Ананта Дас Бабаджи Махараджа, прочитанной на Радараса Суданитхи, написанной Шрилой Прабхаданандой Сарасвати Чараном, который является очень возлюбленным, наиболее сокровенным спутником Шримана Махапрабху, который появился в этой Кали-Югу для того, чтобы освободить нас, падших душ. Это стих номер 96. Сипат молится о видении Шримати Радарани, и он молится следующим образом. Это Ра и Да, эти два слога, настолько сияющие, выдающиеся, настолько трансцендентальные, что они разрушают все невежество и материальное знание под корень. Вот почему их называют парамвидья, трансцендентальное видья или знание. Поэтому, пожалуйста, дорогая Радарани, сделай эти два слога таким образом, чтобы они постоянно вибрировали на моем языке. Почему же называют парамвидья трансцендентальным знанием? Потому что, как наш Сарасвати Пад говорит, что значит, на берегах реки Ямуны, в уединенной цветочной кунже, с вами Бхагаван Шри Кришна уселся в медитации, подобно выдающемуся из йогов и муни, и он медитирует на единственную личность, которая является Шримати Радарани. Единственное имя, которое он воспевает, это Рада, Рада. И он полностью переполнен мыслями и чувствами, изображением Радарани. И он полностью переполнен любовью. Его слезы стекают, его глаза переполнены слезами любви. Он постоянно воспевает Раданам. Что значит? Он постоянно медитирует на сияние, исходящее из ногтей на стопах Шримати Радарани. И он постоянно воспевает Ра и Да. Он переполнен таким наслаждением, непостижимой расой. Его сердце исполнено высокими чувствами к Раде. Пусть же это Раданам всегда будет произносимо моим языком. Шрила Госвами Пад молится с чистосердечными мотивами в своем сердце. И эти три стиха, в них он прославляет Раданам. В предыдущем стихе, 95-м, Он объяснил, насколько удивительно Раданайм, какой эффект она воспроизводит на воспевающего. И своим Бхагаван Враджендранандан постоянно воспевает Раданам. Это упоминается как факт. И он молится о милости Раданама. И в этом стихе он описывает нам, насколько Шри Кришна гипнотизирован Раданамой, очарован ей. Он прославляет сладость Радарани в этом стихе. Шри Вриндаван в любом случае очень сладостная дама во всех отношениях. Там безграничная сладость протекает во всех направлениях. Шри Вриндавана Дхама исполнена множество айшвари, богатства. Столь множество богатства присутствует во Вриндаване, которое не существует нигде бы то ни было еще, и несмотря на это богатство переполнено сладостью. Здесь присутствует сладостное богатство, которое не существует где бы то за пределами Враджи. Наши Госвами объясняют, что здесь, во Вриндаване, благодаря влиянию йога майи, айшварья покрыта сладостью. На самом деле, если мы рассмотрим айшварью, то айшварья никогда не может смешиваться со сладостью. Там, где существует чувство богатства, то это проявление благовения и почтения, там не проявляется чувство сладости. Поскольку если вы обнаружите кого-то, кто настолько богат, что автоматически вы не будете проявлять любовь свободно к этой личности, вы захотите быть способными, поскольку вы будете чувствовать определенное чувство почтения, ваша деятельность будет автоматически контролируема. Вы не будете способны свободно общаться, поскольку вы будете чувствовать, он настолько выше меня в положении. Такова естественное определение богатства, проявление. Она отвращает любовь, проявление любви. И здесь, во Вриндаване, присутствует столь много богатства, айшварьи, которое не присутствует ни в какой иной духовной дхаме, обители. Но здесь богатство таково, что оно никогда не исходит из благовения и почтения во Враджавасе. Почему это так? Потому что здесь айшварья смешана, затоплена океаном нектарной сладости. Если что-то затоплено в океане нектара, то эта вещь также становится нектарной. Подобным образом айшварья во Враджа-даме затоплено в океане сладости. Вот почему богатство также стало сладостным там. Мама Яшомати связывает Гопала, поскольку он украл масло. Она собрала все веревки во всей Враджа-даме, но тем не менее не может связать его. Почему? Потому что он обладает айши-шакти, богатство, потенцией богатства, могущества. И это айши-шакти. О, мой Господь не хочет быть связан И поэтому она не позволяет связать Господа. Это Иша Шакти. Иша Шакти всегда преследует желание Господа. Если она узнает, что Господь не желает чего-то, то она не позволит этому случиться. Но мама Ишамати настолько обладает огромной родительской любовью. Что же Айша Шакти делает? Хотя хотя она связывает его талию небольшого размера, тем не менее ей не удается. Почему? Веревки во Враджадаме, но даже если вы соберете веревки во всем творении, у вас не получится связать. Но мама думает, что он такой непослушный мальчик, его нужно успокоить, наказать. И сейчас я не могу связать его, что-то неправильно происходит. Я не могу его связать. Что же происходит? Он так подвижно передвигается. Ну, подожди, сегодня я тебя точно свяжу. Она вспотела, ее лицо покраснело. Она настолько устала. Гопал теперь смотрит на нее и думает: о, моя мама, как она обеспокоена, устала, и мне нужно пролить на нее милость, пусть же она свяжет меня. Это Шримад Бхагаватам, где говорится, что созерцая это беспокойство мамы Ишоды, Кришна исполнился милости и пожелал, чтобы она связала его. И немедленно Крипа Шакти стала преобладать. Крипа Шакти проявилась. И когда Крипа Шакти проявилась, то богатство Шакти, Айша Шакти, естественно, исчезло. Она подчинена Крипа Шакти, и Крипа Шакти дала возможность маме Ишоде связать Кришну. Мы видим повсюду, что мама смилостивится над ребенком. Ребенка не может проявить крипу на маму. Но здесь во Враджадаме мы обнаруживаем, что Свайм Бхагаван Враджендра Нандан проявляет крипу к своей матери. Таково богатство. Когда Кунти Деви прославляла Двараканатху, она настолько образована, исполнена знания, ученая женщина Кунти Деви, она говорила, что это видение настолько удивительно. Когда ты плакал во время Лилы Дамодара, ты вытирал свои глаза, и твое лицо было исполнено темной туши. Это страх, который ты проявлял в то время. Я предлагаю почтение этому страху, который ты проявил. Я погружена в созерцание этого видения. Наш Госвами Пад объяснил это. Что значит? Он плачет. Это просто лишь времяпровождение. Некоторые могут сказать так, что он просто играет роль, и плач его нереален. Но это не так, поскольку если бы этот плащ был бы нереальным, то он бы не чувствовал, не испытывал расу, а если бы он не испытывал расу, то нет необходимости для него из чистого участвовать во Враджа-лиле вообще. Поэтому он всегда раса май. И когда он плачет, он на самом деле испуган и поэтому плачет. Если этот страх не был бы реальным, то Кунти Деви, знающая истину, духовную истину, знающая философию, не сказала бы, что я погружена в видение того, как ты проявлял этот страх. Поэтому, когда люди видели это удивительное проявление богатства во Враджадаме, эти люди, которые очень священные, знающие верховную истину, они прославляли, восхваляли эту лилу. Но богатство не исполнено вкуса, наслаждения. Именно сладость делает, придает вкус наслаждения. Вот почему Враджа-лила исполнена вкуса наслаждения, поскольку здесь богатство покрыто сладостью. Но смысл, который необходимо понять, это личность своим Бхагаван Враджендранандан, который настолько очень богат, он покорен Радарани, и он воспевает Раданам, что означает, что слава Радарани настолько могущественна, велика эта Раданам настолько удивительно сладостна. Святое имя и личность неотличны. Радарани является безграничной Махабавой, и поэтому ее святое имя также исполнено Махабавой. Вчера мы обсуждали, что Шри Кришна произносит Раданам. В секрете, скрыто. Поскольку он отправляется в алтарную комнату и притворяется, что воспевает Нараяна мантру, но воспевает Раданам на самом деле. И позже он притворяется, что он учит попугая то, как воспевать, и он громко повторяет. Почему? Потому что наши махаджаны объясняют, что святое имя наиболее могущественно, чем сама. Когда его воспевают громко, оно проявляет наибольшее могущество. И вместо того, чтобы воспевать святое имя в уме, если мы воспеваем Махамантру громко, то она в 100 раз приносит больше плодов. Но что же мама и папа скажут, если они будут услышат, как Кришна громко произносит имя? Поэтому он пытался, чтобы попугай произносил Дхара-Дхара, и в результате он наслаждался именем Рады-Рада. Но лучшее место воспевания Рада-Нама является уединенная цветочная кунджа для Кришны. И в уединенной цветочной кунджи это наилучшее место для того, чтобы произвести самое лучшее, самое высшее времяпровождение, которое возможно. Шагасвамипад созерцает видение в своем сердце. Сладостное времяпровождение, которое также проявляет сладость и славу Раданама. Наш Шипат созерцает это. В кромешной тьме ночи Радарани мчится к Шри Кришне, Абисар. Она Абисарика. Небо покрыто облаками, тьма распространилась повсюду, идет дождь, холод, и иногда появляются какие-то молнии. И Радарани может слышать мелодичную флейту, издающуюся издалека, цветочной кунджи. Она думает ни о чем ином. Ее все чувства осознают ничего бы то ни было, кроме этого одного звука. И она передвигается, мчится по направлению к этому звуку, подобно тому, кто был... Она мчится, подобно одолеваемой духами. И это поэма наших махаджан, которые говорят, он цитируется как манджари, что «О, Раде, сегодня настолько тьма покрыла небо, и идет дождь, и молнии иногда появляются. Я боюсь, что ночь станет еще более ужасной, чем сейчас. Раде, я исполнена сомнения, будет ли твой абисар сегодня успешным. Пожалуйста, поэтому Ишвари, давай же вернемся». Ночь уже стала настолько темная, как будто выкололи глаза. И более того, поскольку уже муссонный сезон начался, змеи повсюду. И существуют, и произносятся огромные громы, проносятся в небе. Облака кажутся разгневанными, поскольку они истощают громы. И поэтому я сомневаюсь, будет ли твой абисар успешным. Радхарани отвечает: «О, Сакхи, не говори таким образом. Конечно же, я буду бежать на абисар. Я пообещала ему, он ждет меня в цветочной кунже. Я не могу сейчас вернуться назад». Я дала обет, и поэтому я должна держать свой обет. Радхарани не вернется назад. Вы должны вдохновить меня. Whatever happens. Все, что бы ни произошло, мы должны продолжать. Мы все это будем терпеть. Радхарани говорит, что послушай, Кинкари, любовь никогда не будет побеждена. Возможно, чтобы луна была проглочена Раху. Возможно, что лев съест оленя, но невозможно, чтобы любовь была, когда бы то ни было, побеждена. Читала ли ты и слышала ли ты о том, чтобы любовь была побеждена? Высочайшая любовь, в конце концов, проявляемая во враджабалах, и у них столько могущественная любовь, в то же самое время они просты, прямолинейны, тверды. Невозможно, чтобы враджабалы были когда бы то ни было побеждены. И потом внезапно змея окружила ее стопу, и Кинкари вскричала: «О, твоя нога была окружена змеей!» Радарани отвечает: «Да нет, все хорошо, теперь мои ножные колокольчики уже не будут позвякивать, и никто не услышит, что я бегу встречаться с Говиндой». И Кинкари спрашивает: «Насколько же ты переполнена Кришной премой? Будет ли предел твоей Кришной преме?» Поскольку как же она бежит в эту темную ночь? Так темно, что она должна бежать просто лишь дотрагиваясь, она просто бежит в тьме и передвигается. Она спрашивает Кинкари. Она дотрагивается до земли и передвигается таким образом, и спрашивает Кинкари: «Где же восточное направление, поскольку эта цветочная кунджа предполагается встретиться в этом направлении?» Поскольку сама она не может найти, она связана, но она связана с ума, сошла с ума. Насколько же она обладает огромным желанием Шри Кришне? Какова сейчас опасность? Она в какой опасности? И тем не менее, какова же ее храбрость? Мы, практикующие преданные, должны также брать пример с этого. Кинкари отвечает, что тот, кто испытывает огромную Кришна-прему, для такой личности лучше уж умереть, чем оставить эту любовь. Лучше умереть перед тем, как влюбиться в Кришну, поскольку я не могу уже стерпеть то, насколько беспокойство ты сейчас испытываешь. Твое тело подобно цветку нежному, и ты сейчас в такой опасности, перед твоим лицом такая опасность, я не могу стерпеть этой ситуации, я не могу ее вытерпеть. Лучше умереть. Лучше было бы умереть. И Радарани наконец достигает указанную цветочную кунджу, и после этого она видит, что Шьямасундар не пришел в нее. И она начинает плакать. И она думает: «О, эта ночь настолько опасна, настолько ужасная ночь, невозможно, что он сегодня пришел бы. Но я слышала же звук флейты, я не могла ошибиться в звуке флейты. О, Манджари, я думаю, что он где-то споткнулся, упал. или потерял дорогу. Где же мы его теперь найдем? Отправляйтесь, ищите его. И теперь Кинкери сразу же отправляется на Шипат. Кинкери бежит на берега Химуны, смотрит в каждой кунже, пытаясь найти его. И затем он обнаруживает, что он в действительности в одной цветочной кунже, поскольку в этой темной ночи он не мог разобрать, в какой же кунже он должен был прийти. Он ошибся, и он сидит в одной другой цветочной кунже. Как было это возможно, чтобы Свайм Бхагаван в Раджендра Нандан совершил ошибку? Это происходит. Когда он чувствует огромнейшую любовь, переполняющую его сердце, он хочет проявить милость своим преданным, и тогда он совершает ошибки. Махапрабху часто принимал по ошибке Гангу за Ямуну, и однажды, приняв саньясу, он сошел полностью с ума. Он спросил Нитянанда Прабху: «Шрипад, как далеко Вриндаван? Сколько осталось до него идти?» И наш Нитянанда Прабху ответил: «Да нет, а уже близко. Мы уже почти подошли. Ты уже не видишь, что вот Ямуна. Мы уже подошли к берегам. И вот пастухи здесь. И они уже спросили, они попросили этих пастухов, что если Махапрабху спросит, то вы должны ответить, что Вриндаван уже близко. Шипат, как далеко Вриндаван? Мы уже добрались до Ямуны. Насколько далеко может быть Вриндаван? Два шага еще пройдем и уже во Вриндаване. Настолько, но воды Ганги и Ямуны так отличаются. Ганга светло-голубая, а Ямуна темная, черная. Ганга снизошла из его собственных лотосных стоп, и он не смог признать, что это Ганга. Шрипад говорит, что это Ямуна, и он верит Нитянанде Прабху, да, это Ямуна, и он заходит в ее воды и прославляет воды Ямуны. И внезапно Адвайта Ачарья пришел, чтобы омыться там. Он спросил: «Ачарья, а как ты здесь очутился? Как-то ты узнал, что я уже во Вриндаване, что я отправился во Вриндаван, и ты также сюда пришел?» Ачарья ответил: что там, где ты присутствуешь, там и есть Вриндаван, так замечательно, так удачливо, что ты также пришел омыться в Ганге. О, это не Ямуна, это Ганга. И теперь Прабху смотрит на Нитянанду Прабху и говорит: «Шрипад, ты развел меня. Ты показывал на Гангу и говорил, что это Ямуна». И теперь Адвайта Ачарья узнал, что это очень тонкий вопрос, и поэтому он отвечает: «Да нет-нет, посмотри, да нет большой разницы между тем, что Нитянанда Прабху сказал, и то, что я сказал. На самом деле мы оба правы. Это Ямуна, ты же посмотри. Ганга и Ямуна оба встречаются в Праяге, и затем идет один, в одном русле идут. Поэтому нельзя сказать, что это Ямуна или Ганга, и это не Ямуна и не Ганга». После праяги уже нельзя точно сказать, что это за река. Поэтому после праяги, когда она подходит к праяге, то в западной стороне праяги ее называют как Ямуна. А когда она течет к восточной стороне Бенгалии, ее называют как Ганга. Поэтому эта вода на самом деле является той же водой. Поэтому ты можешь как угодно ее называть. Она так же хороша, как Ямуна. Поэтому ты можешь идти к Шантипуру, это мое место. Пойдем к Шантипуру. И это точно так, то же место, там же та же Ямуна. На самом деле я думаю, что теперь тебе следует прийти в мой домой. Я угощу тебя прасадом после того, как ты принешь Ямуна снан. И Прабу спросил его: да, по-настоящему, вы свели меня с ума, сбили меня с толку, я даже уже не могу понять, Ганга это или Ямуна. Ну, он же верховная личность Бога, и он не может совершить этой ошибки. Но если бы так не произошло, то не было бы лил исполненной расы, и люди Шантипура тогда не получили бы его милость, и его мама также, она бы не удовлетворила бы свою любовь. И для того, чтобы пролить свою милость на своих преданных, даже сам Бхагаван совершает ошибки. Кинкари знает, что очень темная ночь, и она совершила ошибку, и вот почему она теперь сидит в этой цветочной кундже. Кришна думает так. Кришна думает, что Радхарани именно в этой кундже. И Кинкари обнаруживает, что Бхагаван сидит там, и он медитирует, подобно великому йогу или муне. И на что же он медитирует? На сияющий свет, исходящий из ногтей, наступающий на Радхарани. И он думает, что эта ночь настолько ужасна, так темна. Когда же прямая Радхарани будет способна прийти сюда, поскольку она настолько мягка, нежна, и ее возраст очень небольшой, и ее мягкое тело. Будет ли она способна прийти? И внезапно он вспоминает, что ее сияющие ногти настолько ослепительно истощают свет. Несомненно, она должна прийти, поскольку, несмотря на то, что эта ночь так темна, но ее ногти истощают яркое сияние, поэтому, несомненно, она должна прийти. Почему же Говинду здесь называют как Джогиндра? Потому что Йогиндра означает главный из всех йогов, который медитирует целенаправленно на Брахма-джьоти, на сияние Брахмы. И это Йогиндра, они отправляются в очень уединенной пещере, уединяются в горах Гималаях и медитируют на сияние, исходящее из Брахмы. И сейчас Парамбрахман лично медитирует на сияние, истощающее с ногтей Шримати Радхарани. На стопах Шримати Радхарани. На что же Йогиндра медитирует? Это бесформенное. И на что же наш Парабрахман медитирует? Это сияние исходит, обладает очень удивительной формой. Он созерцает сладостную форму, сделана из Махабавы. Более того, она исполнена, проявляет очень сладостное времяпровождение. Более того, она изливает сладостную расу. Ягендра медитирует на сияние, исходящее из Брахмана, и в итоге сливается в Брахман. Подобным образом, наш Парамбрахман медитирует на сияние, исходящее с ногтей стоп Радхарани, и он мечтает о слиянии, союзе, который у него будет с его возлюбленной. И его губы произносят «Ради, ради, ради, ради, ради, ради, ради». Кинкари видит все это. Кто эта личность, которую она видит? Наш Госвами Пад описывает его. Это Свайм Бхагаван, Свайм Хари, он верховная личность Бога со своей сладостью. Он крадет сердца всего творения. Это его собственность, это его качество. Читание Чаритамрита говорит. Что значит слово «хари» имеет множество смыслов, но два смысла таковых, что он главный, что он ворует все неблагоприятное, крадет все неблагоприятное, и он крадет наши сердца своей собственной любовью. Любая божественная форма – это хари. Все божественные формы можно назвать хари. И все обладают этой способностью красть. В Ваманапуране мы видим. Что значит? В этом мире существует опасный вор Нараян. Такой вор вы уже не найдете в материальном мире, подобного вора. Это личность, которая крадет грех любой личности. Несмотря на безграничное количество жизней, которые можно накопить, это огромные горы грехов, хари разрушает их. На самом деле, материальные вор может украсть столь много вещей, но прежде всего он не может украсть грех. И во-вторых, они должны лично красть, они лично должны войти в дом и украсть. Но эта личность, хари, он настолько опасен, что только лишь его имя, просто лишь его имя достаточно, чтобы украсть огромные горы грехов. Когда преданный произносит харинаму, немедленно он теряет все неблагоприятное. Например, Шримад Бхагаватам говорит об Аджамиле, когда он один раз произнес слово Нараяна, то все его грехи были украдены. Его сердце было истощено во всех неблагоприятных качествах, утратило их, и он получил столь много милости в ответ. за произношение, за успевание. И когда эти горы грехов крадутся, то произносит, то происходит пустота в сердце, и эта пустота в сердце наполняется любовью. Господь наполняет ее любовью. Он отдает свою любовь и крадет таким образом его сердце. Если Кришна является источником всех божественных форм, что означает, что он главный вор, поэтому ни иная другая божественная форма не обладает такой качеством воровства, как поэтому он высочайший, выдающийся вор среди всех божественных форм. Когда он был маленьким мальчиком, то это естественно, что дети воруют. Когда дети, они естественно любят что-то воровать, а он воровал масло. Когда он немного подрос, он начал воровать одежду гопи. Когда он еще больше подрос, он начал красть сердца гопи. И даже не передвигаясь, он был на одном месте, играя на своей флейте, и это было достаточно, чтобы украсть безграничное количество сердец гопи. И вы знаете, что вор, когда он ворует больше и больше, он становится еще более опытен в своей ремесле. И этот вор также обладает еще больше, обретает еще большим опытом благодаря этой практике. И позже, в итоге, он крадет сердца души всех враджабал. И затем он становится еще более опытным, и он крадет все у Радарани. Он становится более зрелым в своем опыте. И, наконец, с вершиной всего он крадет настроение Радарани и цвет тела Радарани. Джай Гор Хари. Наши махаджаны говорят, воспевают, насколько же удивительная красота, которую проявляет Гарасундар, насколько же золотого цвета кожа его тела, это является высочайшей красотой любви в этом мире. И он украл настроение, любовь Радарани. Поэты воспевают, что но он не мог все равно успокоиться, он катается по земле, его красота такова, что я просто не могу, я просто концентрируюсь, поражен красотой лотосных стоп. Поэтому он пролил столько много милости, украв Баву и Канти сияние Радарани. Благодаря этому его сердце исполнилось любовью и милостью. Он настолько исполнился любовью, что он даже не различает, кто заслуживает, кто не заслуживает. Он распространяет эту любовь свободно. То, что даже недоступно Господу Лакшми, Шиве или Браме, он делает это доступным каждой, любой падшей душе в этой Кали-юге. Поскольку это Рада Дасия, служение Шрады недоступно Браме, Шиве и любому другому возвышенному. Но он сейчас распространяет ее живым существам этого творения, не без разбора, кто праведен, кто не праведен, кто заслуживает, кто не заслуживает, без разбора, поскольку это плод, результат, через который он проходит, поскольку он украл Бхаву Радарани и ее сияние. Внутри он Кришна, а внешне он Рада. Поэтому он обрел Мадхури Кришны и Радарани. Югал Мадхури. Поэтому говорится, что он внутри темен, а внешне светел. Наши махаджаны описывают его. Далее. Кто украл масло и сделал такую очаровательную цвет кожи? Тот, кто смешал нектар с любовью и сделал таким образом свое тело из него. Тот, кто сделал свои глаза, смешав их любовью вместе с глубокой любовью. Анурагой. И более того, он обладает мягким взглядом, исходящим из его глаз, и он говорит очень мягко два слога. Тот, кто сделал его тело, смешав, украсив его цветом молнии и сделал его лицо из луны. Сладость Гауранги экстраординарная. 20 миль распространяется его сияние. И направление выглядит подобно зеркалам. И этот с вами Бхагаван Шигор Хари сегодня поднял свои обе руки и воспевает Рада Киртан. Он полностью погружен в сладость ее сияния из ее ногтей на стопах. Сладостное сияние. И служение Радарани Дасия Раде такова, что Кинкари полностью состоит из севы, поскольку то, кому она служит, это не господа не господа, которым эти служат служанки, как в материальном мире, которые говорят, я хочу то или другое. Они являются трансцендентальными господами, которые никогда не говорят своим служанкам, слугам, что я хочу то или это. Поэтому кинкари понимают сердца и служат соответственно своей Ишваре. Если кинкари не может понять их сердце, то она не сможет воспользоваться и исполнять севой. Этой возможностью. Поэтому ее безграничная любовь делает ее способной понять, что же хочет ее Ишваре. И Манджари настолько удивительны, что это безграничный Араса Радж, и она безграничная Махабава. Они просто как марионетки в руках кинкари. Это очень удивительный милостивый дар Гауранге Махапрабху. И это богатство, наша цель в жизни и также наша садана в этой кали-юге. И сейчас кинкари, ее разум все время преобладает. Она настолько исполнена севы, что она никогда не потеряет свой разум, переполнившись эмоциями. Когда она видит это видение в цветочной кунже, Шьяма Сундар сидит таким образом, то немедленно она думает: «О, я должна показать эту сцену своей Ишваре». И она возвращается в цветочную кунжу и говорит Радаране: «О, ты здесь тут так плачешь? Из-за кого? Ты должна посмотреть, что вот он делает сейчас». И Радарани сразу же интересуется, кинкари берет ее в руки, берет за руку, и они бегут в цветочной кунджи. Радарани стоит подле двери входа в кунджу и видит, как Кришна воспевает Рады-Рады. И как же Рада-нам трансцендентальное знание произносится устами Кришны. То, что называется верховным знанием, это знание, которое может дать нам способность достичь всего. И поэтому это Рада-нам. Такова, что она настолько могущественна, что она привлекает каждое существо, все вещи даже. И благодаря этому имени личность сама проявилась теперь, предстала перед произносящим это имя. Да, верховное знание таково, что оно дает способность нам достичь того, чего мы желаем. Но тогда преданный не желает уже ничего материального. Преданный только лишь желает служить Говинде. И мы видим, что Говинда сам воспевает Раду и медитирует на ее сияние, исходящее с ногтей ее стоп. И поэтому даже преданные, чья цель жизни – служить Говинде, должны воспевать Рада нам. И Говинда погружен в удивительном сладостном океане. Его лицо таково, что видно, что как он наслаждается очень сильно сладостным воспеванием святого имени Рада. Видно, что он погружен полностью, и Радарани видит его в таком состоянии. И ее тело начинает трястись, исполняется экстазом. Она также входит в такие же чувства, как и Кришна, и Кинкари исполнена блаженством, созерцая, как божественная чита испытывает эти чувства таким образом. И Кинкари теперь заходит и говорит Шьямасундари: «Открой свои глаза, посмотри, кто пришел. То, на кого ты медитируешь в своем сердце, это личность, лично, благодаря очарованной воспеванием имени, которое ты воспевал, предстала, пришла сейчас сюда, открой свои глаза». И медленно царь всех йогов открывает свои глаза и созерцает, что его почитаемое божество предстало перед ним. Настолько удивительно и сладостно эта встреча. Настолько блаженно Кинкари собрала все необходимые парафиналии для севы и немедленно начинает исполнять севу для божественной читы. Таков дар Шримана Махапрабху. Но если мы хотим насладиться всеми этими времяпровождениями, если мы хотим насладиться этим видением, то все должны мы прежде всего твердо осязать себя в Сидасварупе, поскольку если мы не получим Сидасварупу от духовного учителя, если мы не обретем Экадаши Бав в Гуру Парампаре, мы не сможем насладиться этими видениями, времяпровождениями, поскольку Шриман Махапрабху даровал нам лучшее, и это является наиболее удивительным даром, который был передан Гаудия Вайшнавам. Это Экадаши Бава Манджари Сварупе. И Шриман Махапрабху сказал лично, что живые существа обладают разнообразными сиддхасварупами, и тело отличается. И если мы сознаем наше тело грубое, то мы никогда не войдем в трансцендентальную реалию любви, отождествляя себя с телом. Поэтому в Гуру Парампаре мы должны обрести, получить Экадаши Бав и Манджари Сваруп. Если мы не понимаем эту истину, то когда же мы это поймем? Если мы получили это, если мы стали настолько удачливыми, то мы должны начать пробуждать эту сиддхасварупу, полученную от духовного учителя. Да, если мы взяли эту бумагу, где написано «наша сиддхасварупа», и храним ее где-то в ящике, то в чем смысл всего этого? Если мы не используем это становится бессмысленным. Мы должны сделать так, чтобы этот листок сиял, был отполирован благодаря нашей отождествлению с Сиддхасварупой, которая написана была гуру на этом листке. И мы должны войти в трансцендентальное времяпровождение. Наш Госвами Пад сказал, что мы не достигнем нашей цели до тех пор, пока мы не будем отождествлять себя полностью с этой сиддхасварупой, полученной от духовного учителя. И преданный забудет все отождествления, все связи с внешним миром полностью, абсолютно, когда он начнет себя отождествлять с этой сиддхасварупой себя. Насипат молится. Пусть же это верховное знание Шримати Радарани проявится в моем сердце. И Шипат, его сердце направляется в реалию прекрасной Нама Мадури Шриман Махапрабху. Если Шриман Махапрабху прольет на нас свою милость, то мы продолжим обсуждение в следующей встрече. Джай Раде.